48. Цветочная поляна. Кампо де Фьори – любимая римлянами и путешественниками рыночная площадь. Несмотря на скопление туристических стендов с дешевыми сувенирами, цветными макаронами и ликерами низкого качества, здесь все еще встречаются прилавки настоящих ветеранов местной торговли. Старушка Франко продает фрукты и овощи под памятником Джордано Бруно. Она маленькая, юркая, беззубая и всегда веселая, с копной коротко стриженных седых волос, делающих ее похожей на подвижный одуванчик. Точно определить ее возраст невозможно, но ей точно больше 80. И все эти годы она провела на кампо за прилавком овощей и фруктов, принадлежащим ее семье уже полтора века. «У меня было 7 братьев и сестер. Наша мама вырастила нас всех в овощных ящиках. А что вы думали? Не было тогда колясок. Торговать ей помогают уже взрослые дети и внуки. Но бабушка ворчит, что рынок уже не тот. Франку нельзя называть сеньорой. Обижается. Ведь она еще ого-го, юная в душе. И ходячий справочник всех футбольных сводок местной команды «Рома». Если спросите, с каким счетом вчера сыграли матч или когда будет следующий, она ответит быстрее спортивного комментатора. У Франки в ушах подпрыгивают серьги в виде эмблемы с волчицей любимого клуба. Очки, перчики-обереги на шее – все в красно-оранжевых цветах Ромы. Она может и ругнуться на римском диалекте, изображая грозный вид, но всегда с удивительной для своего уважаемого возраста энергией и говорливостью набросает в пакет самых спелых вишен или персиков. И наспех сунет в руку какой-нибудь фрукт. «Держи, мандаринчик, попробуй, какой сладкий». Или семейный магазин «Наркинерия Виола» в центре площади, который с конца XIX века продает самые аппетитные колбасы. У входа встречает грозная голова кабана, а внутри с потолка свисают гирлянды из окороков. Для гурманов хозяева щедро нарежут попробовать ломтики деликатесов, колбасы с трюфелем или печенью, капокола, вяленые ветчины с прожилками сала, капьете, сухой солонки из мяса, прошутто круда, пармской ветчины. Еще и нальют стаканчик домашнего вина. Уйти оттуда без ворох и свертков мне ни разу не удавалось. Путешественникам, желающим увезти съедобный сувенир в чемодане, упаковывают все в вакуум. На кампо легко почувствовать атмосферу Старого Рима. В хаосе прилавков, брусчатки, усеянные листьями цикория и овощными очистками, низком римском фонтанчике на зоне, откуда вода бежит безостановочно в пластиковые ведра рыночных торговцев. В том виде, в котором сегодня предстает Кампо де Фьори, рынок существует с 1869 года. Жизнь здесь бурлила и раньше, но облик был иной. До середины 15 века на месте площади не было даже каменной мостовой. Вместо нее среди полей и огородов пасли скот. Отсюда и появилось название Кампо де Фьори. Цветочная поляна. Но постепенно характер этой части Рима меняется. По приказу папы римского Каллиста III Борджия площадь вымостили и включили в новый план развития города. Популярный тогда продовольственный рынок у подножия Капитолийского холма переехал на соседнюю площадь Навона, а чуть позже переместился через дорогу на Кампо де Фьори. Выбор на этот район пал не случайно. Место было особенно проходным. На пути между двумя берегами Тибра в том месте, где река делала поворот. Via Florea – цветочный путь, от названия площади, новая улица, которая протянулась между замком Святого Ангела и острым Тиберина, а пересекала ее Via Mercatoria – купеческий путь. Уже из названий дорог понятно, что их перекресток стал центром коммерческой жизни квартала. Во время эпохи Возрождения – многие дворцы представителей власти строились вокруг торгового сердца города. Появились палаццо Канчеллерия и палаццо Форнезе. Так площадь стала обязательным этапом на пути важных персон – послов и кардиналов. Изменения способствовали и экономическому подъему. В благоприятном климате расцветали новые промыслы, район наполнялся гостиницами и постоялыми дворами, тавернами и лавками. Самой известной владелицей одного из заведений мы познакомимся совсем скоро. Окрестности также постепенно обрастали корпорациями ремесленников, группировавшихся по типу деятельности. В названиях улиц упоминаются профессии. Вокруг Кампо де Фьори их больше всего. Виа деи Баулари, где изготавливали сундуки. Баули. Деи Киадароли – гвозди. Киоди. Деи Киавари – ключи и замки. Деи Страдивари – гири и весы. Биланке Астадере. Деи Джибанари – куртки и пиджаки, джиботи. Деи Капилари – шляпы, капелли. Дважды в неделю, по понедельникам и четвергам, на Кампо де Фьори разворачивались конные торги. Но на площади кипела не только торговая жизнь. И сегодня можно заметить контраст. Оживленный с утра овощной рынок к закату сменяется шумными компаниями и аперитивами в окрестных барах. В прошлые столетия изнанкой дворянских особняков были регулярные публичные казни, которые устраивали на Кампо де Фьори. Толпа с воодушевлением валила поглазеть на жестокие расправы. Поэтому их всегда проводили на самых посещаемых открытых пространствах, способных вместить всех любопытных. Папская администрация применяла казни как воспитательную меру для зрителей. Это ждет и вас, если не будете соблюдать правила и законы. На старинных гравюрах с изображением Кампо виден высокий шест для пыток – дыба. Обвиняемому связывали руки за спиной и подвешивали за них на веревке к столбу, что приводило к ломке суставов. Узкий переулок на уровне центра площади по-прежнему называется «Виа делла Корда». Улица Веревки, в память об этих ужасных зверствах. Самую громкую казнь римляне не забыли до сих пор. 17 февраля 1600 года в центре Кампо де Фьори по приговору Священной Инквизиции заживо сожгли философа, ученого и бывшего монаха-доминиканца Джордано Бруно. Его обвиняли в ереси, а его труды внесли в список запрещенных Святым Престолом книг. Даже несмотря на отлучение от церкви, лишение сана и перспективу мучительной смерти, Бруно не отрекся от своих идей. На суде он заявил: «Вероятно, вы с большим страхом выносите мне приговор, чем я его выслушиваю». Когда пламя уже разгоралось у него под ногами, философ успел произнести: «Я умираю мучеником добровольно и знаю, что моя душа с последним вздохом вознесется в рай». Его прах был сброшен в воды Тибра. Каменный глаз народа Пасквин настолько разозлился после этой хладнокровной казни, что еще долго посылал сатирические проклятия в адрес Ватикана. Католическая церковь так и не реабилитировала Джордано Бруно. Но римляне все же добились исторического возмездия. В 1876 году группа студентов запустила международную петицию со сбором средств на памятник казненному ученому. Ее поддержали даже такие великие писатели, как Виктор Гюго, Уолт Уитман и Генрик Ибсен. Но не так-то просто было добиться установки статуи еретика в папском городе. Хотя официально Папа Римский больше не являлся главой Рима, городской совет в большинстве своем состоял из сторонников церкви. Понадобились многолетние споры и смена ядра мэрии, чтобы, наконец, 9 июня 1889 года на месте, где почти три столетия назад догорел костер в центре Кампо де Фьори, открыли бронзовый памятник Джордано Бруно работы скульптора Эторе Феррари. На пьедестале изображены рельефы со сценами из жизни философа и медальоны с портретами других известных обвиненных в ереси мыслителей. Рядом посвящение Джордано Бруно и столетие, которое он предвидел, на том месте, где горел костер. Папа Римский Лев XIII все равно крепко обиделся и назвал этот жест символом непримиримой борьбы против католической веры. В ответ бронзовый Джордано Бруно, сложив руки на одной из своих запрещенных книг, укоризненно и безмолвно смотрит из-под монашеского капюшона в направлении Ватикана. Совпадение или нет, но Кампо де Фьори — единственная историческая площадь Рима, где нет ни одной церкви.